Свидание. Ряд соломой крытых хижин встал со всех сторон. Под одною неподвижен притаился он. Над сквозным зеленым роем лепит льющих лоз. Вьет и моет дымным зноем рой сквозных стрекоз. Средь горшков помой корытец роет землю хряк. Ушалеет алый ситец там, в дверной косяк. Рдеет россыпь кос размытых, позументов блеск, бирюзовых глаз несытых, бирюзовый всплеск. Средь развешанных лохмотьев топчут ноги грязь, горсть провеянных хоботьев сыплет в коновязь. Груди матовым опалом дышат изманист, под плетнем навесцем малым молодецкий свист. Тает трепет слов медовых в трепетных устах, в бледно-розовых, вишневых, в сладких лепестках. Под соломенный навесец листья льет лоза, и подъемлет тонкий месяц небо бирюза. 1908 год.